Глава 19. Демид. Натолкнувшись на этого говнюка Масленникова, я так взбесился, что чуть не потерял над собой контроль. Если бы не торжество, я бы точно припер его к стенке. Сколько себя помню, любое покушение на мою территорию вызывало у меня адский гнев, а Олеся сегодня была именно моей территорией. Я привел ее сюда, и никто не имел права угрожать ей или делать с ней что-либо без моего ведома. Ее мягкие попытки успокоить меня в итоге привели к тому, что я вообще потерял всякий интерес к происходящему, зато почувствовал жуткое желание затащить ее в кабинку туалета и заставить ее стройные ножки дрожать. Но, к счастью, нам было уже не по 17 лет, хотя даже в машине я чуть было не наплевал на комфорт кровати, неимоверным усилием заставив себя притормозить. Нет уж, я плачу достаточно высокую цену за обладание горячей интеллектуалкой, чтобы делать это, не скрючившись на заднем сиденье, а в удобной позе, в приятном полумраке спальни. К счастью для нас обоих, до дома писателей ехать было минут 20. Олеся. Всю дорогу мы ехали молча, но Демид упорно держал мою ладонь на своем колене, сжимая пальцы. Энергия его тела по тонкой ниточке наполняла меня через это прикосновение, и я, слепо уставившись на дорогу, медленно моргала, а в голове проносились смутные воспоминания наших прошлых встреч. Внешне мы оба были спокойны, пока не вошли в квартиру, но стоило замку защелкнуться, как Макаров рывком впечатал меня спиной в дверь и жадно поцеловал, не давая сделать вдох. Мы голодно кусали друг друга, пытаясь сдерживаться, но уже вовсю шарили руками по одежде, на ощупь расстегивая пуговицы и молнии. Каким-то шестым чувством я ощущала его так до конца и не остывшую агрессию, но мое тело с еще большим удовольствием подчинялось его жестам и прикосновениям, ведь причиной их гнева была я. Демид взбесился из-за того, что я попала в зону риска, и где-то на задворках сознания мне это нравилось, как будто это что-то доказывало. Оказавшись в спальне и роняя на пол остатки одежды, мы рухнули на кровать. «Я хочу тебя», — прорычал он мне в шею, жестко ухватив за волосы и грубо кусая. Я лишь покорно выгнулась в его руках, хотя на языке так и крутилась просьба в этот раз не оставлять на мне следов его похоти. Трезвость действительно не помогала и не спасла меня. Свободной ладонью Демид провел по моей груди и сжал между пальцами моментально затвердевший сосок. Уже такие желанные искорки и удары током растеклись по моему телу, и я смело отвечала на его жесткие ласки, покусывая за подбородок, шею, плечи. Мы метались по кровати, словно обезумевшие, часто дыша и перехватывая друг у друга инициативу. Демид грубо повернул меня на живот и дернул за волосы, заставив приподняться. Я выгнулась назад и внезапно почувствовала его горячий язык в себе. Тело задрожало от восторга, а с моих губ сорвались первые тихие стоны. Он сжимал пальцами мои ягодицы, обжигая кожу дыханием, а я из последних сил ухватилась за изголовье кровати и, закусывая губы, старалась не закричать. «Шикарно!» — раздался позади меня тихий хриплый голос, и матрас прогнулся под тяжестью Макарова. «Презерватив! Да ладно тебе, зеленоглазка! Демид!» В январе я изрядно понервничала после наших пьяных шалостей и больше не готова была к таким экспериментам. Макаров нехотя полез к брюкам, лежавшим где-то на полу, а я успела перевести дыхание, оставаясь в той же позе и мысленно вчитываясь в ощущения своего тела. Продолжаем разговор. Пальцы Демида неслышно проникли в меня, растирая по коже мою смазку. «Как же ты течешь!» Через мгновение пальцы сменились твердым членом, и сил сдерживаться не осталось. Цунами вожделения оглушило меня, выбивая хриплые стоны, все больше походившие на крики. Пламенные всполохи разрывали меня изнутри. Ни с кем и никогда мне не хотелось подчиняться в постели. Только рядом с Демидом я почувствовала жажду быть завоеванной, побежденной. Демид. Чёртова трезвость! Я всегда и везде стоял на страже безопасного секса, не горя желанием подхватить какую-то дрянь или очутиться в роли отца. Но Олеся срывала все мои предохранители. Жажда чувствовать ее бурные и неконтролируемые оргазмы без лишних преград лишала меня остатков разума. И это ее бескомпромиссное презерватив заставило меня ощутить физическую боль разочарования. Но так и быть, она права. Я разочарованно следил за тем, как длинные темные пряди ее волос постепенно скользили вбок с гладкой спины и как дрожали ее сладкие ягодицы от каждого удара моего паха. Черт, как же это было красиво! Я насаживал ее на себя, ускоряя темпы все крепче, сжимая ладонями бедра, и Олеся уже откровенно кричала от удовольствия. Когда ее тело мелко задрожало от накатившего оргазма, я дал себе несколько секунд насладиться тем, как она плотно сжимала меня, и удовлетворенно смотрел, как дрожащие ладони скользнули вниз по изголовью кровати. «Ну нет, просто так я тебя не отпущу». Усмехнувшись, я потянул Олесю за руку и заставил сесть. Она подняла на меня все еще затуманенный экстазом взгляд, а я стащил презерватив и красноречиво вскинул брови. Зеленоглазка все поняла без слов и придвинулась вплотную ко мне. Я зажмурился от удовольствия, почувствовав ее пухлые губки на члене, и, стараясь сдерживаться аккуратно, собрал в кулак ее длинные волосы. «Да, детка». Нежный шаловливый язычок играл со мной, заставляя кровь в паху бурлить от нетерпения. Я запустил вторую руку в ее локоны и надавил, совсем немного, но мне и этого хватило. Мышцы спины и пресса напряглись, я задержал дыхание и через секунду кончил. Перед глазами все поплыло, и пришлось приложить усилия, чтобы не рухнуть на кровать. Олеся тоже затихла. Прошло с полминуты, пока я оклемался и медленно улегся рядом. «Нахрена мы вообще поперлись на этот праздник?» Придвинувшись к ней, я расслабленно приобнял Олесю за плечи и тихо рассмеялся. «С тем же успехом могли бы весь вечер провести тут». Олеся молча улыбнулась в полутьме и ничего не ответила. «Ты как?» «Хорошо». «Я бы повторил». «Ага». «Олеся». Спустя еще полчаса мы, абсолютно обессиленные, с закрытыми глазами, мокли под горячими струями воды в душе. Я прижималась к стене спиной, Демид, стоя почти вплотную ко мне, лбом. Проморгавшись, я уставилась в то место, где была сломана его ключица. На коже темнело несколько свежих рубцов, и я на автомате подняла ладонь, чтобы погладить их. Макаров вздрогнул от прикосновения и хмуро посмотрел на меня, не зная, как оправдаться, хотя я и не понимала, откуда возникло это желание. Я тихо спросила: «Это больно?» Он выдавил себе на ладонь немного геля и равнодушно пожал плечами. «Мне кажется, я уже привык. Скоро совсем пройдет». «Понятно. У тебя тушь растеклась». «Знаю, мы же под душем, но я все-таки отвернулась и, схватив с полки умывалку, аккуратно смыла остатки косметики». «Ух ты!» — хмыкнул Макаров, увидев меня без брони. «Что?» И тут я вдруг поняла, что да, до этого на всех наших встречах я была, конечно, не оштукатурена, но приукрашена. «Сколько тебе лет, девочка?» «Как смешно. 25». «Алкоголь только по паспорту». «Нет, обычно меня напаивают мальчики постарше», — шутливо ткнула его ладонью в бок и выбралась из душевой. «И часто тебя напаивают?» Странно, но в голосе Демида мне почудились нотки ревнивого недовольства. «Примерно раз в полгода», — промокнув волосы полотенцем, я надела пушистый халат и вышла из ванной. В спальне творился полнейший хаос. Я подобрала наши вещи, кое-как расправила одеяло и вернула на место подушки. Уперлась взглядом в забытый Демидом на полу презерватив и почему-то чуть не рассмеялась. «Любой ваш каприз», — раздалось за спиной. «Спасибо, мне это важно». «Я бы остался, но в 10 утра у меня самолет в Шанхай. Нужно порешать кое-какие финансовые вопросики». Меня одновременно накрыли чувства облегчения и разочарования. Мы хотя бы немного сблизились, он стал мне чуточку больше понятен и предсказуем в действиях. Демид повернул меня к себе лицом и приподнял большим пальцем за подбородок. «Могу позвонить, как вернусь, если готова продолжить работу с нерадивым учеником». «Нужно проверить график. Я подумаю», — улыбнулась ему в ответ. «Да, кстати». Он несколько раз ткнул пальцем в дисплей смартфона, и я услышала уведомление на своем гаджете. «В следующий раз бери с меня предоплату. Я в последнее время рассеянный». Какое-то неприятное чувство кольнуло мое сознание, но Макаров уже вовсю целовал меня, и я решила, что просто показалось. Ведь мы изначально так и договорились. 3000 за помощь. Помощь в чем? Демид. Просушив волосы полотенцем, я глянул на себя в зеркало и вдруг подумал, куда-то меня не в ту степь несет. Не в отношения же втягиваться или что? Если Элькина беременность не сложится, будем теперь вчетвером кататься. Она с Егорушкой, я с Олесенькой. Кому расскажешь, пальцем у виска покрутит. Бред собачий. Макаров, какого хрена? Заканчивай. Девчонка хороша, но не последняя на всю Москву, ведь да? Но Олеся Викторовна засела у меня в голове, словно лакомый кусок, которым не хотелось ни с кем делиться. Слишком уж сладкая, слишком какая. Стоп, что я туплю? Мы же можем вывести это все в цивилизованный договор. И пристраивать ее не придется, и эксклюзивные права получу. Просто выкуплю доступ к телу, пока не надоест. Я усмехнулся своему отражению в зеркале. Ей же деньги нужны. Пусть сидит в этой своей цитадели целомудрия вдали от мужского внимания, а я буду набегами утолять ее голод и приплачивать. Ну, не идеально ли? Красавчик ты все-таки, Макаров. Оставалось только организовать удобный момент для предложения. Прямо сейчас мне было некогда, а вот после поездки идеально. Я вернулся в спальню, перевел Олесе обещанную сумму, не удержался от финального поцелуя, как от печати на договоре, и уехал домой, чтобы успеть собрать чемодан и поспать хоть бы пару часов, пока мои мысли об идеальном плане обладания идеальной любовницей грели мое подуставшее за эти месяцы мужское эго.